Глава вторая. Говорящие тени. Ориентироваться в ситуации, находясь в гробу, сложно. Могу только предполагать, что происходит, вслушиваясь в хриплый французский. Но вот знакомое «пум» по металлу оповещает, что мной наконец заинтересовались. «Мальчик», — хрипит голос, — «у меня много вопросов к тебе». «Это какое-то недоразумение», — добавляю словам нервозности и страха. «Я ничего не сделал, ничего не знаю, пожалуйста, отпустите меня». «Играть так до конца. Вылупаться на странных личностей, находясь в гробу, идиотизм». «Перетаскивайте его», — говорит сухой голос на понятном языке. Меня бросает из стороны в сторону, скрежещет металл. Я со всей силы ударяюсь головой о стальную стенку. В голове сверкает, влага стекает по лицу. «Гниль подземная, да что же это?» Похоже, я теряю сознание на какое-то время. Опять. Голова теперь не просто болит, а раскалывается, гудит. Дрянь, за месяц я столько раз ее отбивал, что скоро отупею. Вспышка. Я вижу свет. Как? За доли секунды понимаю, что происходит. Гроб поврежден. Наружная щеколда, на которой он закрывался, искорежена, вывернута так, что я вижу ее в небольшое образовавшееся отверстие, через которое смогу пропихнуть свое тощее тело. Вспышка. Еще пару таких вспышек, и я точно ослепну. Выворачиваюсь, выглядываю из отверстия, перебарывая боль от сведенной мышцы в ноге. Последствия лежания в одной позе. Холод. Ничего себе холодрыга. Гроб отапливаемый, что ли, был. Во тьме вижу деревья, террасу, грязь и слякоть. Две машины. Одна перевернутая, мятая, лениво разгорающаяся. И правда минивэн. Кто-то двигается во тьме, бегает. Крик. Мерзкий визг ударит по ушам. Единственное сравнение, Назгул вернулся. Гниль подземная. Когда что-то нужно, память Кибы не откликается. А как вспомнить какой-то кинематографический момент? Всего пожалуйста. Вспышка. На этот раз успеваю закрыть глаза. А когда открываю, рядом со мной высится... Ли? Неуверенно рассматриваю я грязный окровавленный силуэт. «Провалить второе задание за месяц», — тяжело говорит он, вглядываясь куда-то вдали. «Моя репутация этого не выдержит». Пытаюсь вылезти из гроба. «Подожди, я еще не разобрался». Дважды повторять мне не надо. Замираю, возвращаясь в свое маленькое бомбоубежище. «Твоя рука». Левой руки Ли просто нет, кровь не течет, хотя, судя по одежде, совсем недавно она хлестала ручьём. Лже-папочка достает из кармана склянку с фиолетовой жидкостью, выпивает. «Миллионом не отделаешься, парень», — морщится. «Сразу три фрагоровца. Это слишком даже для меня. Слушай меня внимательно. Сейчас они дезориентированы активным гипнозом, но это пройдет. Я их попридержу, а ты беги. На!» Я ловлю три упаковки зубной нити, два обоюдоострых клинка с удобной рукоятью, за которых можно привязать, и неподписанную склянку с зеленой жидкостью. Таких зелий в школьных автоматах я не видел. «Пей, это синхроним 2. Я запитал тебе нити и ножи своей суммы, пока ехал. Сможешь их использовать. Через 2 часа будет откат. За это время должен убежать, понял? «Из тебя еще 200 000», — усмехается Ли. Выложу из гроба, выпрямляясь, смотрю на тяжело дышащего Ли. Он со мной не откровенен и не сможет выбраться отсюда. Его порвут на куски. Да что уж, его уже порвали. Уверен, что вся его выносливость сейчас держится на исталских зельях. Вот что бывает, когда ценящие свой труд профессиональные наемники берутся за задание, которое оказывается намного серьезнее ожидаемого. Ли и правда просто не может пожертвовать репутацией. Второй раз завалить миссию, за которую взялся. Серьезно смотрю на него. Секунду, вторую, киваю. Бегу в сторону леса. «Быстрей!» — кричит мне в спину Ли. «Не забудь, еще 200 000!» Грустно усмехаюсь, не оборачиваясь, прибавляю хода. Такова участь таких, как я. Бывают вещи, когда выполнение задачи дороже жизни. И именно поэтому я такие задания всегда выполнял успешно. Жить я люблю. Я еще довольно молод, по меркам Альва, конечно. За спиной раздается грохот, крики, выходцы очнулись. Слышу крик Ли, видимо, его задело. Он ругается на японском, теперь уже слышится шипение его врагов. Не оборачиваюсь, чтобы не сбавлять скорость. Каждая секунда дорога. Неожиданно для самого себя замираю на месте. Странно, не первый раз мне прикрывает отступление, Сколько неофитов погибло, чтобы первый хранитель Шейлы стал тем, кем он сейчас есть? Делаю шаг, еще один, второй. Чем дальше я ухожу в тени от Ли, тем более странное ощущение сдавливает внутренности. Ощущение неправильности. Вглядываюсь в лесные тени. Мне показалось, или между деревьями мелькает что-то очень большое с длинными конечностями. Наверное, это игра теней после ярких вспышек. Шаг и... Вздыхаю, поднимаю голову, вижу полную безоблачную луну. Самое лучшее время для моего искаженного сосуда. Крик Ли режет по ушам. Вдох, выдох, вдох, выдох. Выпиваю зелье, отбрасываю склянку. Гниль Шейлы, больше гадости я за сотни лет не пробовал. Зажимаю рот руками, чтобы не вырвало. Мерзкое ощущение проходит через 5 секунд, длящаяся вечность. Выпрямляюсь, не тороплюсь. Вытягиваю нити, обгрызая их 10 метров, чувствую сумму. Чужую и народную. Она лениво откликается на мой сосуд. Сначала чужая сумма сопротивляется, но потом сдается и со злобой начинает слушаться нового хозяина. Обращая внимание, что через нити я ощущаю клинки. Они тоже запитаны инородной суммой Ли. Очень умело и грациозно запитаны. Я так пока не умею. Осматриваюсь. Как тут много теней. Можно спрятаться, затаиться. Видимо, моя решимость дошла до ушей той, кто вечно в тенях. Шипящий голос Шейлы не перепутать ни с чем. По телу бегут мурашки. Я слышу, слышу ее. «Теотрасхат Малок», — шепчу я на речи, что ни разу не было произнесено на земле, и означающее «тени исполнят волю госпожи». Интерлюди. Шин Амари, также известный как Ли, и Ли — Золотые Руки. Наемник, изгнанник, предатель, террорист, убийца. Разыскиваемый Интерполом преступник. Бывший член клана Джун Синачи. Награда за голову. Джун Синачи, живой, $3,5 миллиона. Мертвый, $0. Фрагора, живой или мертвый, $100,000. Вельтишафт, живой или мертвый, $500,000. Фелизели, отсутствует. Новус, отсутствует. Истала, отсутствует. Ли на издыхании. Сразу 3 типа зелий, даже его натренированный организм не выдерживает. Ласточку 2 он уже выпил, и умеючи контролирует побочку в виде тошноты, но регенерация с трудом справляется с повреждениями. Скала 1 усиливает кожный покров, имитируя таланты одаренного с суммой выносливости крепость. Но один из фрагоровцев умудрился оторвать ему руку с корнем. Если бы не усилены бронежилет и одежда, то рукой либо не отделался. Осколочные светошумовые гранаты, заряженные его суммой, на исходе. Он смог убить только одного из троицы. Второй ранен, но дееспособен. Руку ему оторвал сильнейший из фрагоровцев. Высокий, сутулый, 17-й, так и называют его коллеги. Ноги тяжелеют, Ли падает на колено. Надеюсь, парень убежал. Хоть и Ли давно не состоит в Джун Синачи, честь наемника он не растеряет ни за что. Именно это сдерживало его долгие годы и отводило мысли о харакири. Слишком долго он был уважаемым членом клана, пока в один день не произошло то злосчастное событие. Один раз он уже не справился, недооценил объект задания, и буквально через несколько дней снова... Ли улыбается, несмотря на то, что на него надвигаются враги. Хорошо, что он доверился парню. Это действительно интересное задание. А умереть Ли хотел именно на интересном задании, как и подобает уважающему себя наемнику. Ли тяжело дышит. Откат от грёз 2 слишком сильный. Пьют это зелье в крайнем случае те, кто одарен редкой активной суммой разума гипнотического направления. Потом на пару дней можно забыть, что ты существуешь. Хуже наркотика тяжело придумать. Галлюцинации во всех 5 чувствах такие, что можно ненароком убить себя или окружающих, думая при этом, что нарезаешь сашими. Другой фрагоровец близко. Говорит по-французски, но Ли понимает. «Ты же Ли?» Ли лишь ухмыляется. «Убить!» — хрипит приказ 17-го где-то в стороне. «Конечно, зачем сохранять жизнь такому опасному наемнику? Фрагоры отлично знают Ли. Он слишком часто навещал их деревни в радиоактивных областях. Награда за него одинаково высокая как за живого, так и за мертвого. Ли чувствует запах тухлятины, когда раненый фрагоровец приближается впритык. Он видит его рваные одежды и гнилостные пятна на коже. Они так торопились, что даже не удосужились переодеться. Интересно, а как они так легко пересекают границы российского кластера? Все-таки таланты фрагоровцев делать что-то незаметно не уступают талантам Фельдели. Ли часто задумывался об этом и предполагает, что они — ответвление Фельдели, а не отдельный клан. Тощие пальцы выходца загораются зеленым. Сумма этих тварей отличается от суммы обычных людей. Они могут манипулировать сырой суммой, придавая ей особые свойства, смертельные в основном. Ли не закрывает глаза. Он с улыбкой смотрит на урода. И умрет он с честью. А взрывное устройство, годами напитываемое суммой и реагирующее на остановку сердца, приятно для Ли удивит его убийц. Жалко, что он этого уже не заметит. Выходец поднимает руку. «Давай, тварь!» — ухмыляется Ли. «Мы не твари!» — рычит выходец. «Мы люди!» Взмах. Ли замечает отблеск огня, а потом слышит шипящий звук. Даже его наметанный глаз не успевает за такой скоростью. На лице он чувствует что-то теплое, с трудом поднимает руку, щупает, смотрит на пальцы. Кровь? Ли поднимает голову на того, кто должен был его убить. Глаза фрагоровца под капюшоном округляются. Он тоже не понимает, что происходит. Кровь хлещет с запозданием из горла фрагоровца. Ли на инстинктах и из последних сил отскакивает назад. Эта кровь радиоактивна и впитывается в плоть. Его убийца падает, булькает, тщетно пытаясь зажать горло. Со свистом нож возвращается обратно во тьму, туда, откуда прилетел секунду назад. «Кикару! Быстро!» Вижет трусливый 17-й афроамериканцу, и тот несется во тьму, на ходу покрывая тело ледяной коркой и увеличивая кинжалы до размера ледяного меча. «Схвати мальчишку!» Тишина, а потом крик из темноты. «Тут никого нет, мой 17-й. Нить привязана к дереву. Это ловушка, остаточная сумма!» Крик ударяет по вискам. Голос 17-го переполнен страхом. «Что там? 55-й, отвечай!» Какое-то мгновение Ли думает, что афроамериканцу тоже конец. Но нет, из тьмы раздается. «Ловушки, мой 17-й! Из остаточных нитей, они повсюду. Весь лес, как паутина. Мой 17-й, я ранен, будьте осторожней. Эта сволочь прячется. Я его не чувствую. Я не чувствую на нем метку». «Возвращайся! Немедленно! Прикрывай меня!» В голосе 17-го паника, а ведь этот выходец самый сильный из них. Если бы не он, то Ли легко бы справился с троицей. Вот что значит трусость, затмила глаза. Но не в этом дело. Парень не сбежал? Глупец. Из-за него Ли может провалить свое задание. В мозгах что-то хрустит. Ли вдруг понимает, что, может быть, сможет выжить. Надежда? Свист. Лес будто оживает. Что-то стремительно летает между деревьями, бликуя в свете луны. Ножи периодически вспыхивают. Это просто невероятно. Парень контролирует чужую сумму так, будто она его собственная. Нет, даже лучше. Такие умения. Откуда? Зелье Синхрониум 2 не дает таких способностей. Оно лишь синхронизирует инородные суммы, позволяя им взаимодействовать. Новинка из сталов. Массово не выпускается и доступна только внутри клана. Достать такое было непросто. Ли хранил зелье на черный день. Визг Гекару пронзает лес страхом и отчаянием. Сначала он верещит громко и отчетливо, потом голос прерывается и затихает. Ли замечает 17-го. Худощавый, в одежде бездомного, он нервозно начесывает свои израненные руки, прячется за тонированной девяткой, машиной, которая столкнула его в кювет. Кровь стекает с рук урода, он что-то ноет, но, как может, берет себе в руки, покрывается зеленой аурой. «Выходи, подленок! Тебе со мной не справиться! Лучше сдавайся, и я обещаю, что никто тебя не тронет! Клянусь троицей!» «Вжих!» Сразу два ножа устремляются на выходца из теней леса. Один горит огнем, другой бликует морозным льдом. Они врезаются в зеленую ауру и отскакивают, как от стены. Выходец визжит, подпрыгивает. «Тогда сдохни!» Он взмахивает рукой. Сгусток суммы по дуге устремляется в лес, освещая его зеленым пламенем. Десяток деревьев вспыхивает. Ли видит сети из нити и изуродованный труп Гекару. Парень висит между деревьями, будто в воздухе замер, изогнут, изломан. Вот оно что. Парень сделал ловушки, реагирующие на движение или чужую сумму. Скорее всего, нити сжимаются. Наступаешь на петлю, и она мгновенно уменьшается, натягивает. Если правильно все рассчитать, то попавшее в такую ловушку тело можно растянуть во все стороны, ломая кости с такой скоростью, что не успеешь ничего сообразить. Вот только сделать такое очень тяжело. Это надо успеть все рассчитать, привязать. И не ошибиться так, чтобы нити не запутались. Ли слышал о таких мастерах. Нужно тренироваться много лет, чтобы довести эти ловушки до такого совершенства. Просто нереально. Это мастерство за гранью способности любого 20-летнего гения. Теперь Ли уверен на 100%. В облике парня кто-то иной, кто-то страшный. Холодок проходится по телу Ли, а это редкость. Горящий лес раскрашивает зеленым светом все на километр. Паутина не горит. Ли помнил о ее слабости и придал негорючие свойства шелку, чем очень грамотно пользуется парень, зовущий себя Константином Кибой. Ножи то и дело вылетают из леса, то сбоку, то сзади выходца. Парень так быстро передвигается? Нет, это невозможно. Скорее всего, он обвязался нитями и манипулирует ими, передвигая себя. Огромное количество деревьев вокруг позволяет это реализовать. Он будто летает. Как он это делает, не убиваясь о стволы, сосен и елей, для Ли остается загадкой. Но рано или поздно это закончится. Выходец спалил уже половину леса вокруг. Парень не может передвигаться в огне, а ножи не могут пробить ауру. Ли грустно усмехается. Вот ведь не свезло. Трясущейся рукой он достает еще одно зелье, пурпуровое и последнее в его жизни. Выпивает залпом, закрывает глаза, прислушиваясь к ощущениям. Содрогается, его рвет кровью. Последним усилием заставляет себя подняться на ноги. Достает из ножен такой же клинок, как я отдал парню. Вдыхает глубокой грудью, мысленно произносит название особого приема Джунсиначи. Ведь оно такое красивое. Поступь седьмая. Резонирующий взмах бабочки. Взмах. Клинок, который Ли заряжал каждый день, устремляется во фрагоровца и рассыпается в воздухе. Материя не выдерживает остаточной суммы, выплескиваемой наружу. По принципу действия умения похоже на выстрел из огнестрела с заряженной пулей. Только тут используется метательное оружие. Фрагоровец пошатывается. Зеленая аура моргает один раз, второй. На третий из леса вылетают сразу два ножа со скоростью, лишь слегка уступающей пули. Идеальный выбор времени. Парню достаточно было лишь два раза увидеть, как аура бликует, чтобы попасть на третий раз. Ли правильно оценил его возможности. 17-й фрагоровец падает на колени. Его капюшон спадает. На изуродованном шрамами и струпьями лице ужас и неверие в происходящее. Он падает на живот, булькает, затихает. Тишина. Только запах дыма, крови и стрекочущий хруст горящего леса. Ли падает на спину, не в силах больше пошевелиться. Его легкие наполняются кровью из лопнувших сосудов. Он косит глаза в бок, туда, где еще остались тени. Константин Киба выходит не спеша. Сначала показываются его ноги, потом торс. Лицо еще в тени. И Ли не видит, на что смотрит парень. Что видит его глаза? Спустя секунды парень выходит из тени. Вся его одежда рвана, тело избито, в синяках и ссадинах. Лицо измазано в крови. Его боевые маневры недешево обошлись его организму, а скоро еще и откат от синхрониума начнется. Парень даже не глядит на труп, подходит к Ли, смотрит на него сверху вниз. Неплохо, парень, выдавливает Ли. Существо, зовущее себя Константином Кибой, не отвечает. Его лицо каменное, непроницаемое, и Ли улыбается. Он знает такие лица. О да, он знает, какое желание скрывается за таким выражением лица. Свист. В руку существу влетает нож. Он смотрит в глаза Ли. Глазами убийцы. Ладно, наверное, теперь уже можно закрыть глаза. Что Ли и делает.